Он содрогнулся от отвращения. «Придут же, право, в голову мысли». Зазвенел тонко комар, явно очерчивая пределы любой власти. «Вот я каков, поди возьми за пятак, никакая морская пехота не оборит. Время отдохнуть, всего не одолеть разом». Алексей покинул кабинет. Вечером во дворце становилось тихо, он так любил. Зашел в покои императрицы. Мария сидела у лампы, гусиным пером черкая что-то по бумаге. Он на цыпочках вышел. Дамской поэзии не понимал, впрочем, как и мужской, но критики о Морозовой отзывались лестно, даже явные германофобы, особенно они. Только истинно русская душа может понять красоту слова простой русской женщины, сумевшей выразить в своих творениях и т, д, и т, п, что подтверждало надежность псевдонима. Сашеньку укладывали. Алексей не стал его разгуливать, поцеловал на ночь и ушел. Так и придется вечер одному коротать. Зашел в учебную залу, покрутил глобус. Велика, велика Россия. Новая часть света, седьмая, эко выдумали. Рановато претендовать на географическую исключительность. Может, и седьмая, да не света, а тьмы. Темно кругом, в душах, и в его душе тоже. Сейчас он почувствовал, что утомился. Захотелось принять успокоительную хвойную ванну и спать. Он переборол себя, знал, не уснет, только изведется, ворочаясь до полуночи и дальше. Пусть вечер идет своим чередом. Светильники на террасе горели приглушенно. Мошка, бабочки вились вокруг, назойливо стараясь показаться. Другой цели у них вроде и нет. В музыкальной гостиной он увидел маркиза Бови. Тот сидел у нотного столика, что-то записывая в толстую тетрадь коленкорового переплета. Заметив Алексея, он вскочил, тетрадь с колен упала на пол. «Добрый вечер, маркиз». Алексей наклонился, поднял тетрадь и передал ее Бови. «Сегодня все пишут, даже я. Нашли что-нибудь любопытное, исключительное, ваше императорское величество?» Там же, в той книге, Алексей заметил, что маркизу не захотелось назвать книгу. «Я обнаружил лист с пометками, вот он, я перерисовал буквы. Это, похоже, перевод на русский, церковно-славянский. Вы не могли бы прочитать, как это звучит? Попробовать можно, но получится ли? Эти слова лишены смысла. Кто-то, может быть сам Иоанн IV, искал верный способ произнести заклинание. Да, я так и предполагал». Маркиз оправился от смущения. Сейчас он был с императором на равных. Вернее, он был не с императором, а с коллегой. И славно, подумалось Алексею. Но для чего? Латынь сама по себе довольно верно воспроизводит звуки. До некоторой степени. Полноценного фонетического языка не существует. Не все, конечно, схожи с английским, но искажения присутствуют в каждом из них. Но для чего было переводить на церковно-славянский? Это лишь увеличивает степень искажений. Вам, маркиз, нужно поговорить на эту тему с нашими академиками, Павловым и Юнгом. У нас как-то занятный вышел вечерок однажды, мы спорили обо всех этих заклинаниях, магических словах, колдовских заговорах. Господин Юнг считает, что заклинание, вроде кодовой фразы, знаете, можно человека загипнотизировать, выучить чему-нибудь, например стенографии, но вне гипноза он эту возможность теряет. А ключевая фраза позволяет восстановить навыки, вспомнить, чему обучили под гипнозом. Академик Павлов подобным образом излечил человека с истерической слепотой, случай описан в вестнике нейрофизиологии. Я не вполне улавливаю связь. Юнг предполагает, что человечество как единое целое тоже в определенном смысле страдает истерической слепотой, а заклинание, как ключевое слово, способно на какое-то время снять пелену с глаз. Родовое подсознание, единое для всех. И они пробовали, насколько я знаю, нет. Это ведь так, игра ума, безумные идеи. Но все же зачем было переводить с латыни? Для того, чтобы заклинание испытал другой человек, с латынью незнакомый. Мало ли, произнесешь, а вместо второго зрения и первое откажет. Жрецы свои тайны берегли. Так что, берегитесь, шутливо предостерег Алексей. Вы полагаете, все это ерунда? Маркиз уловил настроение собеседника. Для тех, кто верит, возможно и нет. Самовнушение, самогипноз. Знаете, маркиз, я и к обычному гипнозу подозрительно отношусь. Кажется, надувают шарлатаны. Алексей рассмеялся. Хотя, возможно, я просто ограничен и не способен воспринять новые идеи. Но пытаюсь, даю слово, пытаюсь. Он вспомнил о поручении отцу Афанасию. Антарктида. Есть многое на свете, писал Вильям Шекспир. И многое есть во тьме. Маркиз закрыл свою тетрадь. С вашего позволения, я сошлюсь на наш разговор, когда обращусь к господам Павлову и Юнгу. Разумеется, маркиз, согласился Алексей, а пока не составите ли компанию, ужасно не хочется чаевничать одному. Чаевничать, пить чай, на западной террасе место просто заколдованное, никогда не бывает комаров. Радио послушаем, идемте, а то самовар стынет. И он вышел из светлой гостиной навстречу тьме. 22. Потолок уходил ввысь, даже не потолок, а своды, мощные, могучие, каменные, но Вабилов не чувствовал простора, напротив, казалось, что камень рухнет, задавит. Ничего, простояла ратуша сколько-то веков, эстонцы любят точность, простоит и сегодня. Он оглядел зал, поверх бумаг, его речи, четыре машинописных листка, которые Вабилов с профессорской неловкостью устраивал на пюпитре. Принц Улав, члены Нобелевского комитета, магистрат, дипломат и даже свой брат-ученый из Юрьева Упсалы, Пастеровского института и даже, кажется, из Торонто. Речь. Знаменитая Нобелевская речь. Прямая трансляция из зала ратуши. На волне 2014 метров. Рядом с микрофоном загорелась красная лампочка. Эфир открыт. Он испугался, свои слова исчезли, спрятались в порыве благоразумия. Как просто, отчитать написанное, выверенное и одобренное. Лампочка замигала, торопя. Коллеги, сегодня мой день, мой. Я шел к нему много лет, теряя по пути воздушные невесомые иллюзии и обретая факты. Первосортные полновесные факты. Аксиома, ученые работают во имя прогресса. Цель науки – всемирный прогресс. Волнение ушло, лишь эхом отдавались слова в голове. Стало меньше болезней. Сникла трахома. Исчезла черная оспа. Кто-нибудь видел в этом году оспу? А. Пусто стало в природе, господа. Пусто. А она этого не любит и не терпит. Как сказал гениальный Ломоносов, сколько чего отнимется в одном месте, столько прибавится в другом. Гони натуру в дверь, она вернется в окно. А если окна нет, мы его прорубим. Мы, ученые, служители прогресса. А что есть движитель прогресса? Война. Моя страна воюет, отстаивая свободу всего мира, отстаивая высокие идеалы человечества. Огнем, свинцом, газами. Только этого мало. Микробы, крохотные, невидимые, не оставляющие после себя разрухи, не портящие движимое и недвижимое имущество. Вот то, что надо. Экономно, культурно, гигиенично. Одна беда, нет в природе таких микробов. Чума, холера, сибирка, желтая лихорадка укращены. Всем детишкам делают прививки от туберкулеза. Ну, и заодно нагружаем защитой от вышеперечисленной четверки. Я думаю, мы не одни такие умные. А, коллеги, все-таки перебор с коллегами. Хотя легкий юмор в Нобелевской речи, традиция давняя. Так вот, если укращены свирепые болезни, нельзя ли раздразнить привычные, обыденные, те, с которыми мы живем почти мирно? Всякие там чирьи, заиды, угри, с которыми бабушки наши управлялись печеным луком. Сложная задача, сложная, но прогресс. Слово отозвалось в голове свистом серпентария, прогресс. Наука умеет многое, и ей это удалось. Нам удалось, мне, удалось банальный гноеродный микроб стрептококк сделать неукротимым, свирепым, бешеным. Достаточно грошовым пульверизатором разбрызгать 10 граммов культуры в этом славном древнем зале, и к завтрашнему вечеру присутствующие будут представлять собой куски зловонной разлагающейся протоплазмы, а в последующие сутки умрут контактировавшие с вами. Зато на третий день микроб вернется в неактивное состояние, и войска освободителей войдут в город, неся уцелевшим, если таковые найдутся, царство справедливости и братства. Вабилов перевел дух. Часть публики зааплодировала, те, кто не понимает по-русски, ничего, растолмочат, мы, я это сделал, да, не в пробирке, в капитальном масштабе, тонны культуры готовы к употреблению, в любое время, через год, неделю, сейчас, а нет, не волнуйтесь, Таллину ничего не угрожает, пока, обработке подвергнутся страны побольше, еще больше, от моря до моря, от океана до океана. Фотовспышки засверкали чаще. Дошло наконец, и лампочка у микрофона погасла. Ничего, он уложился. Я еще раз благодарю вас за возможность высказаться. Разумеется, я не могу принять присужденную мне награду. Поздно. Лет 10 назад к нему подскочил атташе, почтительно, но жестко взял под локоть. Кольнуло, ровно клопик укусил. Вот, значит, как это делается. Господа, господа, а волнуется, дам забыл. Вабилов не вырывался. Зачем? Он все сказал. Дикси, многоуважаемый лауреат переутомился. Никакого желания возражать не было, даже помотать головой, даже перевести взгляд. Последнее время господин и госпожа Вабиловы работали на пределе человеческих сил. Работали сутками с благородной целью – защитить человечество от ужасов бактериологической войны. Да, кое-где вынашиваются такие планы. Я не уполномочен заявлять конкретно, но всем присутствующим ясно, откуда исходит угроза. Чувство огромной ответственности, исключительной важности результатов исследований было бы непосильно для большинства людей, но господин Вабилов работал с феноменальным упорством, отдавая всю мощь интеллекта на благо России, всего человечества. И поверьте мне, достиг многого. Но кошмары возможного применения противником антигуманного оружия продолжали его мучить, и вот сегодня, в день триумфа, когда господин Вабилов позволил себе наконец расслабиться, они настигли его. Небольшой отдых, и... Вабилов рассмеялся, если бы смог. Какая ерунда, и как сейчас приятно. Настоящее блаженство. Он насел, как снеговик под нежданным мартовским дождем, мягко и мокро. Фу, неудобно. Врача, скорее врача, у него обморок. Его бережно уложили на носилки, и Вабилов почувствовал, как плывет в воздухе. На ум пришла иллюстрация из Нивы, санитары выносят раненого с поля боя, но он сам же удивился сравнению. Какого боя? Ведь так хорошо. 23. Ты, душенька, иди отдохни, знаешь. Гагарин постарался успокоить жену. Как он мог сказать такое? Жена покраснела от гнева и негодования. Смог, видишь. Гагарин выключил аппарат, музыка, сменившая трансляцию с Нобелевской церемонии, погасла вместе с зеленым глазом настройки. Но ведь это неправда. Ну разумеется, душенька, абсолютная ложь. Что же ты теперь будешь делать? Гагарин понял, что жену волновало не содержание речи Вабилова, а то, как это отразится на его, гагаринской карьере. Умница, хоть и дура, не тревожься, душенька, мы наведем порядок. Никому не повадно будет повторить этакое. Ты отдохни, повторил он. Жена ушла, поняла, что мужу надо работать. Последнее время все чаще и чаще он ложился за полночь, и она привыкла к этому. То есть не привыкла, но претерпелась. Правда, стала больше есть сладкого, набрала вес, но такова, похоже, судьба всех жен людей власти. Гагарин поудобнее устроился на диване. Народ требует, господа, возмутительнейший случай, беспрецедентная наглость взорвавшихся индивидуалистов, что-нибудь в этом духе. Предварительной цензуре в России, быть, завтра Сенат утвердит временное положение. Сенату многое, многое придется утвердить. Гагарин постучал по дереву, он не был суеверным. Но, на всякий случай, телефонный звонок застал его у глобуса, на котором он разглядывал Североморск, оттуда с минуты на минуту должен был отправиться отряд дирижаблей. Гагарин слушает. Сбивчивый, взволнованный голос сообщил о покушении на государя. Он жив, этого звонивший не знал. Спешил срочно доложить. Хорошо, выезжаю. Гагарин посмотрел на часы. Да, именно сейчас дирижабли поднимаются в воздух. Перелет через Северный полюс. Американцы и помыслить не могут о возможности атаки с севера. Все их силы стянуты к Атлантическому побережью. То-то удивятся. Он надел мундир. Простой, непарадный. Пусть видит, он тоже солдат. В тяжелые времена все солдаты. 24. Я скоро, бросил Семен водителю. Тот молча приложил руку к козырьку форменной фуражки. Нынче я барин. Портье за стойкой виновато развел руками. «Сегодня для вас ничего нет, мистер Блюм», — пишут, — утешил его Семен. Старый лифтер поднял его на этаж, дом претендовал на аристократичность, служащие носили подобие ливрей, и Семен чувствовал себя опереточным самозванцем, Мойшей в гостях у графа, с переодеваниями и фарсом в антракте. В своей квартире, приличной даже по меркам этого района, он не чувствовал себя дома, а где чувствовал, привести в порядок дела. Так, Семен рассеянно прошел по комнатам, пытаясь понять, есть ли у него подобные дела, сесть и написать завещание. Находясь в трезвом уме и здравой памяти, я, Семен Блюм, завещать-то особенно нечего, и некому. Барсик неспешно соскочил с кресла, подошел и потерся о ноги. Ну, а тебе, дружок, позаботиться. Соседка, которая в его отсутствии присматривала за котом, не даст пропасть красавчику. Он открыл холодильный шкаф. Поискал на полках, пакет молока был третьедневный, но Барсик не побрезговал, начал лакать. Еще дела, нехотя он сел за письменный стол, здесь он почти не работал, никаких архивов, теорем на полях книг, рукописей. Из нижнего ящика правой тумбы он достал пакет с письмами. Тонкая стопочка, от близких из России. Он не стал перечитывать их, и так знал наизусть. Веселого в них было мало, хорошего еще меньше, но хуже всего, что писем в последнее время не было вообще. Рядом стояла машинка, специально предназначенная для уничтожения документов, но единственное, что он мог сделать для тех, кто ему писал, это порвать листы руками. Писались письма ему, и Семену не хотелось, чтобы кто-то иной интересовался ими, хотя вряд ли найдется такой, просто выбросит. Он собрал клочки в мусорную корзину, теперь это уже были не письма, почесал урчащего кота за ухом и решил, что все дела улажены. Пора ехать на пристань, где его ждет старушка Маккаби. 25. Сейчас полегчает. Сестра выпустила из шприца пузырек воздуха и быстрым движением вонзила иглу под кожу. Евтюхов поморщился. Устал он. Ему бы тишины, покоя, отлежаться. Все эти уколы, зря. Докторам почему-то кажется, что без уколов нельзя. Вовсе ему и неплохо. Просто какое-то ощущение грязного в животе и у поясницы. Словно крысиное гнездо там. Видишь, уже лучше. Поспи. Она прижала к месту укола мокрую ватку. От запаха голова кружилась. Казалось, он все еще едет, на паровичке, мерно убаюкиваемый пружинными растяжками, на поезде, в санитарном вагоне, другие раненые и стонали, и матерились, он среди них стал чувствовать неловкость за то, что без боли живет. Потом, на вокзале, когда выносили его на носилках, кто-то в спину прокричал «гада и сволочь», за то, должно быть, что первым выбрали. А когда обступили его газетчики, затрещала камера, для синемы снимали, он подрастерялся. Ну как разоблачать начнут, притворы объявят, но вышло совсем напротив, его называли героем, хвалили за воинский дух и желали поскорее вернуться в строй, он, не будь дурак, только и твердил о том, в строй вернуться надо, не убудет, а начальству приятно, и повезли его в госпиталь прежде всех, и уложили на лучшее место, что больной, голос нового доктора усталый, тяжелый, трудно им всем, уснул, с чего это они решили, что уснул. Евтюхов хотел возразить, вдруг важно для медицины, но не смог, и глаза не открывались. Готовить к операции, медицинская сестра тоже уставшая, нет, не будем мучить, пуля проросла, шансов нет, лишь ускорим смерть. Он как, жалуется на боли, нет, из крестьян, среди них терпеливых много, и первую помощь оказали неплохо, даже совсем неплохо, нужно будет похлопотать, чтобы к нам перевели. Они начали обсуждать какие-то свои дела, и Евтюхов потерял нить разговора. Да и о чем до этого говорили, понималось смутно. Какой-то тяжелый у них больной, похоже, не повезло бедолаге. Бывают такие, что не делают, не везет. Ханжи достанут, так старшина накроет. В отпуск домой поедут, так жена с прибытком. Вон, в соседней роте с Сидоркиным случилось. Он контуженный, взял да забил бабу до смерти. Теперь в штрафнике воюет, вину искупает. Нет, раз уж случилось такое, ну... Брось ее, слова никто не скажет, много их, баб, нынче, хватит на фронтовика. Думалось об этом отстраненно, холодно, уверенность была, с ним такого не будет. Матрена его ждет, когда бумага пришла, убивалась. Хотела, чтобы откупился он. Можно было откупиться, волосные брали, но когда писарь цену назвал, ясно стало, не для него. За год работы едва-едва выручил он столько. Отдать, а потом Христовым именем кормиться, это раньше подавали, говорят, в стародавние времена. Нынче с голытьбой разговор короткий, на чугунку, прокладывать пути, а оттуда в армию мигом. За что ж платить? Писарем раздолье, конечно, лопаются с жиру. Все, кто в комиссиях по призыву, в раздолье живут, и судят их, и вешают, случается, а новые еще отчаяннее рвут. Ты проследи, чтобы со склада все добрали. Со дня на день поток пойдет. Наступление, по всему видно, да. Приказано, команду выздоравливающих оставить в помощь, остальных, в тыл. В тыл, это куда же? Разве Кишинев, не тыл? Ефрейтор краем глаза видел город из санитарной повозки. Окна разве бумажными крестами перечеркнуты? А так, благодать. Штефан Челмар с крестом благословляет на ратный подвиг. Рисунок этот он несколько раз встречал во фронтовой листовке и потому памятник узнал сразу. Может быть, уже завтра мы будем заполнены так, что прошлое, майское, наступление покажется пустяком. Не хотелось бы. Еще бы. Хорошо, сегодня есть возможность держать этого раненого отдельно. Когда наркотики окажутся бессильными, боль будет нестерпимой. Подлое оружие. «Что вы знаете об оружии?» — подумал Евтюхов. «Подлое, а штыком брюха наискось, или термитная пурга, много лучше, да?» Крысы внутри зашебуршили, но тут же притихли. Бульки боятся. Мужик один по деревням ходил, крыс изводил. Собачка у него смешная такая, чуть больше кошки, белая и голая, что чухренок, глазки маленькие, хвостик. Булька, порода такая, объяснял. Крысы в том году расплодились, старики вздыхали, не к добру, говорили. А год удался хлебный, цена упала, продавать сразу убыток. Сыпли по амбарам, на радость серым шкуркам. Он крыс брезговал, конечно, но не боялся, 14 ему было. Но в тот год остервенели они от сытости, от чего еще, но то и дело кидались на людей, кусали, а после укуса заражения, двум мужикам в волости руку отняли доктора, иначе, смерть. Кошки крыс боялись, а которые не боялись, пропали сразу. Так Булька порядок навела. В амбаре у самого зажиточного хозяина, Колычева, да, Колычева, за ночь 4 дюжины растерзала. Народ приходил, смотрел, в затылке чесал. Собачка, на расхват была, пока не сдохла. Не крысы, зависть сгубила, отравили ее. Народ у нас завистливый, лучше с крысами жить будет, чем видеть довольство другого. Мужик, хозяин собачки, убивался, словно баба. А зачем благополучие свое выставлял, полушубок справил, сапоги. Вот кому нанять его не по карману было, и отомстил. Словно поняв, что бульки нет, крысы завозились сильнее, одна даже куснула, пробно, готовая тут же отпрыгнуть. Он не удержался, вздрогнул. Он стонет, сказала сестра милосердия. О ком, интересно, я бы пошел на операцию. Пусть шанс мнимый, но сидеть так, сложа руки, дело не в шансе. Нужен мученик. Шумиху подняли зря. Думаешь, уже предупредили из отдела пропаганды, не трогать, чтобы до завтра дожил. Утром его покажут газетчикам, тем самым, которые его встречали. Продемонстрируют, какие негодяи-коминтерновцы применили варварское оружие. Вчера мужественный герой, а нынче. И наша армия просто обязана будет ответить тем же, за муки героя отплатить. «Ты только не болтай», — спохватился доктор. «Ты не болтай», — ответила женщина. «Надо же, интересная синема. Кстати, забыл спросить, когда тут показывают картины, по каким дням? Завтра спрошу, что там». Но вскоре все мысли о синеме ушли. Крысы озорвали не на шутку. Евтюхов и забыл, что крыс придумал. Теперь он действительно ощущал их, острые коготки, жадные зубы, едкий запах. Прогнать их, прогнать, стукнуть кулаком или ногой раздавить, иначе совсем осмелеют. Делать новую инъекцию, сколько прошло? 30 минут. 34 минуты. Подождем, хотя бы час, лучше, 2. Иначе, передозировка, умрет на игле. Он вовсю молотил руками, прогоняя твари, и все удивлялся, почему не помогут, не унесут в другое место, раз уж извести эту мерзость не могут. Потом дошло, они же внутри, крысы, их не видно. Надо сказать, пусть оперируют, солдат же не железный терпеть такое. Но терпел, знал, поддашься, все, нельзя, чтобы слабину учуяли. Набросится скопом, конец. Он, больная булька, опоенная. И так будет все время, так, будет хуже. Много, много хуже. В пуле устройство есть такое, почка. Когда она распускаться будет? Ладно, ты посмотри за ним, я сейчас вернусь. Ушел доктор неслышно, а женщина села рядом, взяла за руку. Осторожно, перебежит по руке, вгрызется, тогда и тебе мается. Но стало будто легче. Чувствуют, что он не один, и вокруг стало просторнее. Речка, луг заливной, а на другом берегу, высоком, господский дворец. Мечталось прежде, хоть разок внутри побывать, в красоте райской, и жизнь изменится разом, станет тоже красивой, легкой, и станет он атаманом войска Донского. Была мечта такая, во дворце он побывал, в самое лучшее время, на рождественской елке. Принцесса собрала детей, представление им устроила, подарок дали. Правда, ничего не изменилось. Мечтой меньше стало только. Подумаешь, их много осталось. Навек хватит. А на лугу он, дома, трава высокая, сочная, небо пустое. Лишь бы грозы не было. Грозу у них в округе боялись все, взрослые, старики, дети. Он почти и не помнит той, что пожгла село, ему было 2 года, да. Печку только помнит, огромную просто. Потом, когда в конце концов отстроились, 5 лет спустя, до того по углам жили, но все-таки до путейских они не скатились. Так вот, новая печь вышла маленькой, не в пример той. Перед ним вдали дворец, далеко позади лес. Делай, что хочешь, бегай, кричи, кувыркайся, а гроза начнет собираться, бегом домой, самым быстрым бегом, отцу помогать. Ниоткуда, нежданно раскатился гром, пока далекий, но уже тяжелый, грозный. Бежать, бежать надо, началось. Доктор вернулся. Наступление. Слышишь канонаду? Беспамятный не услышит только. Значит, все, опять, чего ж ты ждала? Еще не поздно в Москву. Игнатенко добрый, выправит нужную бумажку, и, здравствуй, первопрестольная. Мы, кажется, договорились оставить эти разговоры. Оставить так оставить. Я вот о чем попрошу. Не постоишь на вторых руках, не хочется трогать Семченко, со страху и напортачить может. Ты решил оперировать? Как видишь, через четверть часа начинаю. Но ведь ты говорил, что теперь это не имеет значения. Завтра раненых будет сколько угодно, и вообще, не до того. Хорошо, мне-то ответ не держать. Вот и славно. Тогда быстренько-быстренько. Операционную уже готовит. Попробуем выполоть этот сорняк. Гроза бушевала, но далеко. Может и не дойдет до их дома. Пронесет. Сердце в груди колотилось от бега, ноги подкашивались, а он все бежал и бежал. Скажи только, а если бы наступление не началось, ты бы не стал оперировать, если бы да кабы? Нет, ты скажи, для младшего врача ты поразительно непочтительна, не блюдешь субординацию, или кровь дворянская сказывается? Не уходи от ответа, не знаю, честное слово, не знаю. 26. Мужики мели пустырь, размахивая метлами на длинных деревянных ручках, со свистом рассекая воздух, пыльный, тяжелый, словно косили траву заливных лугов, и шли, как косари, уступом. Всякий сор, конфектные обертки, бумажки, листья, взлетали и долго-долго кружили, прежде чем упасть. Поберегись, барин, замараешься. Позвольте полюбопытствовать, Лернер отмахнулся от назойливой соломки, норовившей залететь за галстух. Здесь ярмарка будет или что, не знаем. Месте велено и метем. Эй, ребята, коня барину, поживее. Откуда-то сбоку привели и находца в роскошной, богатой сбруе. Что и находец, Лернер знал, наверное. Садись, садись, барин. Чище будет наверху, вот увидишь, чище. Он вскочил в седло, ловко, хотя сроду не ездил верхом. Действительно, стало чище, яснее. Мужики мели паркет. Паркетины, светлые и темные, чередовались так, что выходили большие, трехсаженные квадраты. Шахматы. Шахматная доска. Прикажешь партию? Старшина хитро прищурился. Конь ходит глаголем, буквой «Г», влево и вправо, вперед и назад, прыгая через своих и чужих. «А вверх?» — спросил Лернер, заранее зная, что спрашивать нельзя. «Как будет угодно. Начнем?» Паркет вспучился, черный столб попер снизу, вырастая на глазах. Конь испуганно развернулся к столбу задом и начал легаться. Лернер едва удержался. «Что это?» Глаголь растет, веселится. «Вверх, как велел. Крепче держи, не ровен час, понесет». Треснуло дерево, что-то острое впилось в затылок. Паркетину расщепило, барин. Всегда бывает, летит щепа, когда глаголь растет. Ты ее не трогай, щепу, становую жилу порвешь. Она сама выйдет, после. Треск сменился стуком, громче и громче, затылок разламывался от боли. Помост мастерят, эшафот. Нельзя без эшафота, не хуже немца порядок понимаем. Мужик взял коня под уздцы и стал разворачивать к виселице. Молодцы в момент поставит, не сомневайся. Конь вдруг встал на дыбы, и Лернер не удержался, свалился. Затылок поберечь. Он сел в кровати. Голова болела, но слабо. Приснится же гиль. Стук, требовательный, властный, шел от входной двери. Кого черти нанесли? В потьмах он отыскал выключатель, свет резанул по глазам. Лернер огляделся. Надя успела встать, набросить халат. Я открою. И стара, шаркая беличьими тапочками, мех давно вылез, но они по-прежнему звались беличьими, побрела в прихожую. «Кто?» — спросила вяло, сонно. «Ремонтники. Соседи жалуются. Снизу. Трубу у вас прорвало. В ночи слышалось ясно, отчетливо, вот если бы не болела голова». Лернер опустил ноги. Шлепанцы, прячась, уползли под кровать. Труба. Вошли не ремонтники. Без любопытства, скучающе, они оглядели спальню, комод, шкаф, будильник, Лернера, кровать, не выделяя из предметов его. Серые мундиры говорили за себя. Служба защиты. Замерзло, сжалось сердце, а в голове глупая мысль. Над его столом даже нет таблички. Облегчение геносса хозяйственнику. Гражданка Лернер, Надежда Константиновна, да, это я. Вы арестованы по обвинению в шпионаже и подрывной деятельности в пользу врагов государства. У вас есть право на полное чистосердечное признание. Любые попытки действием или бездействием помешать следствию отягчают вину. Надю, сердце отпустило, но голову сжали тиски. Надю, я могу взять что-нибудь с собой, одежду, необходимые вам вещи будут обеспечены государством. Володя, наконец она подняла лицо, белую, мучнистую маску. Володя, ты не волнуйся, я всегда была с Россией, это правда, всю жизнь. Вы решили раскаяться, очень-очень разумно, но не здесь. Миллер, Шумахер, отведите арестованную в фургон. Командир службы защиты ободряюще кивнул Лернеру, признавая его право быть. Извините за причиненные неудобства. Их, командира и подчиненных, осталось четверо. Проверьте кухню. Подчиненные тихо скользнули по коридору. Легкий стук, звон стаканов. Шума не больше, чем от кошки. Командир подошел к полочке с книгами. Ваши, жены, здесь книги только из списка разрешенной литературы. А разве бывают иные? Вы одевайтесь, одевайтесь. Командир вытащил за уголок книгу, полистал. Уроки крестьянской войны 1916 года в России. Книги принадлежат мне. Я вижу, вижу. Дарственная надпись. Вы знаете Геносса Рихтера? Близко. Да, он очень демократичен, прост с людьми, Геносса Рихтер. Командир вернул книгу на место. Подчиненные вернулись. Ничего уличающего не найдено. Командир пожал плечами. Я буду вынужден просить вас провести остаток ночи на кухне. Комнаты придется опечатать, а днем эксперты проведут обыск, в зависимости от показаний гражданки Лернер. Вы можете взять личные вещи, одежду, удостоверение. Отнесите ему кресло, приказал он подчиненным. Так вам будет удобно. Хорошо, хорошо. Лернер оставался в пижаме, костюм держал перед собой на плечиках. Удостоверение не забыли? Сейчас, пристроив одежду на кресле, он вернулся в комнату. Пищевая книжка, пропуск на радио, удостоверение личности. Командир просмотрел их, вернул. В порядке, лист отречения можете занести вечером. Он подал Лернеру сложенную в четверо бумагу. Нас ждут другие дела. Спокойной ночи, Геноссе. Лернер не просидел за кухонным столом и минуты. Из кухни в прихожую и назад, мимо опечатанных спальни и кабинета. Спиртовка, на которой плавили сургуч, горела бесцельно, надо бы загасить, мелькнула мысль, мелькнула и ушла. Сегодняшний день, сегодняшний день. И это, прощание, взгляд упал на численник, отрывной календарь. Цитата Карла Маркса, восход, заход, на обороте, описание подвига Ганса Брауна, ценой жизни спасшего полковой стяг. Сегодняшний день, он подержал листок над жаром спиртовки. Всегда с Россией, что это значит? Надя, шпик, агент охранки, всегда, и тюремные свидания, и удивительная перемена участи, приезд к нему в ссылку, на Саяны, из уютного захолустья, по заданию, через нее проходила вся работа, документы, имена, явки. Неужели, бесконечные мытарства, месяцы, когда в партийную кассу поступали гроши и за каждой монеткой следили десятки жадных, завистливых глаз, следили, кому, всегда находились обремененные детьми, хворями, только с каторги, всем деньги нужны были в первую, в самую первую очередь, взять что-нибудь на себя, хотя бы на бумагу и чернила, значило вызвать грызню, свару, от него ждали полного, бесплотного аскетизма, самоограничения чрезвычайного, неземного, но даже тогда, в самых стесненных обстоятельствах, Надя устраивала жизнь сносной, находились средства и на квартиру, и на поездки, не говоря о столе и мелочах. Он приписывал это ее таланту хозяйки, умению выгадывать, экономить. С самого начала, всю жизнь, листок календаря загорелся. Он отнес его к раковине и держал, пока не опалил пальцы. Запах гари, пепел. Надя часто переписывала набело его материалы для радио, порой меняя слова, целые фразы, так доходчивее, проще, и он соглашался, не желая обидеть. Часто и вправду выходило лучше, слог его был дурен, он знал это за собой. Условный код охранки, пламя забилось, тихонько фыркнуло и погасло. Выгорел спирт, где новый достать? Лернер развернул лист отречения. Стандартная форма, целиком и полностью поддерживая непримиримую борьбу государства с врагами народа, заявляю, формальность. Наивные, глупенькие люди полагают, что красивый жест что-нибудь изменит. Щипа в затылке начала прорастать. Он поднял руку пощупать, настолько боль была явственна, но рука упала с полпути, опрокинув кружку, и остатки давешнего настоя растеклись по столу, Лернер дернулся спасти бумагу, но тело не послушалось, завалилось на бок, и он начал падать, долго, не на пол, а куда-то в колодец, бездонный и темный, ощущая себя легким, невесомым. Подняв лицо, он увидел наверху кусочек неба, яркого и голубого. Кусочек стремительно превращался в блюдце, пятачок, грошик, в маленькую звездочку, единственно и видную из колодца, из его холодной сырой бездны. Потом исчезла и она. 27. Свет назойливо ползал по лицу, щекоча и покусывая мелкими муравьиными жвалами, беспокоя, тревожа. Вот-вот заберется под веки. Вабилов зарылся в подушку. Стало еще хуже. Сотни буравчиков принялись ввинчиваться в воспаленную кожу лица. Он повернулся на бок, осторожно, опасливо приоткрыл веки. Зря боялся. Свет оказался слабым, едва пробивавшимся из-под зеленого абажура настольной лампы. Стены, постель выходили даже приятными, но руки стали руками трупа, недельного мертвеца. Он пошевелил пальцами. Они отозвались нехотя, лениво. Пережидая, пока шипучка бурлила и пенилась в мышцах затекшего тела, Вабилов пытался вспомнить, где он и когда он. На острове, совсем не похоже. Тогда где? Он сел, откинул одеяло. Пижама незнакомая, бумажная и новая. Вабилов попробовал подняться. Ноги держали, онемелость прошла. Двери, интересно. Одна, закрыта, он подергал ручку. Зато другая привела в ванную. Весьма, весьма кстати. Он решил не испытывать силы и вернулся к кровати. Все-таки что с ним? У изголовья нашлась кнопочка. Ну-ну. Он нажал. Нигде ничего не отозвалось. Тишина. Потянула обратно. В сон. Он уже был готов сдаться, но дверь открылась. Показалась дама, высокая, плотная, настоящая Брунгильда, что-то сказала, не строго, не ласково. По-каковски только. Неужто он и впрямь в застенках Коминтерна? Не понимаю. Как вы себя чувствуете? Переспросила она, на этот раз по-русски. Нормально, приврал он. Только вспомнить не могу, как я здесь оказался. Вы, в клинике профессора Куусме, вас доставили прямо с церемонии вручения Нобелевской премии, где с вами случился обморок. Церемонии вручения, именно, ваши же из консульства, и привезли сюда. Вспомнили? Он вспомнил. Память вернулась лавиною, заполнив собой прежнего Вабилова. Вам нехорошо, я позову доктора. Она вышла, оставив дверь приоткрытой. Бежать? Куда и зачем? Он постарался собраться. Нельзя же сидеть и ждать вот так, безразлично, раздавленно, с переломанным хребтом. Доктор оказался его ровесником, но посвежее, поувереннее, с классической бородкой земца. Ну-с, что тревожит? Нет, прибалт, ничего. Сколько я у вас нахожусь? В клинике. Доктор достал часы. 6:00. В 9:00 вас привезли, а сейчас 3:15. По полуночи. Всего-то, Вабилову казалось, что он проспал больше, годы, полжизни. Но почему сюда? Клиника профессора Куусме специализируется на астенических состояниях. Знаете, как много людей устали от перегрузки и страдают упадком сил. Наша клиника невелика, но в определенных кругах пользуется заслуженным авторитетом. И у меня астеническое состояние, несомненно. Впрочем, утром вас осмотрит сам профессор. А пока, нет. Вабилов надеялся, что доктор не слышит в голосе страха. Я не собираюсь оставаться в вашей клинике. Но, нет, говорю я. Или вы станете удерживать меня силой? Послушайте, невозмутимо ответил доктор. Таллин, свободный город. И вы находитесь в клинике, не в тюрьме. Смею уверить, в хорошей клинике. Если вы не пожелаете пройти курс лечения, воля ваша. Профессор считает, что лечить имеет смысл лишь тех, кто желает излечиться. Он сам вам расскажет. Нет, в третий раз возразил Вабилов. Я уйду сейчас. Прямо сейчас, сию же минуту. Сейчас, ночью, да. Где моя одежда? В шкафу. Но, ведь 3:00. Значит, все-таки удерживаете? Разумеется, нет. Но как врач, несущий за вас ответственность, я настоятельно, слышите, настоятельно рекомендую остаться хотя бы до утра. Вабилов раскрыл стенной шкаф и, не смущаясь присутствием доктора, начал одеваться. Часы, бумажник, документы, все было при нем. Ну, хорошо, успокойтесь, успокойтесь. Доктор не пытался удержать его физически, не звал на подмогу. Я протелефонирую в консульство. За вами пришлют автомобиль. Не нужно. Господин Вабилов, клиника расположена за городом, в 4 километрах, в лесу. Не собираетесь же вы идти пешком? Почему нет? Я люблю гулять ночами. Или это опасно? Нисколько, но это невозможно. Еще как возможно. Ни на секунду Вабилов не верил, что его и в самом деле отсюда выпустят. Хотелось одного – покончить с надеждами и неопределенностью. Где выход? Доктор молча повел его, сначала в коридор, потом в холл. Вот аппарат. Если не желаете обращаться в консульство, возьмите таксомотор. Таксомотор? Хорошо. Доктор подсказал нужный номер. Таксопарк Виру, отозвались в трубке. Пришлите мотор В. В клинику профессора Куусми, помог доктор. Будем через 15 минут. Я встречу вас на дороге. Доктор смотрел неодобрительно. Вы прекрасно можете подождать и здесь. Четверть часа. Попейте чаю, успокойтесь. Покажите лучше дорогу в город. Покажу. Доктор накинул плащ поверх халата. Извольте. В безветрии холод не чувствовался, и дрожь была нервной, тревожной. Вернемся, в последний раз предложил доктор. Нет. Они вышли за ограду, высокую сплошную каменную стену. Фонари светили вдоль шоссе до самого города, мерцавшего вдали за пеленой начинающегося тумана. С моря ползет. Всего хорошего, попрощался Вабилов. Доктор не ответил, только покачал головой. Столбы стояли редко, и тьма, отогнанная от фонарей, меж ними густела, застаивалась. Вабилов оглянулся. Клиника, трехэтажное здание, высилась над оградой. Доктора не было, ушел. Что ему? Куда идти? Он и не думал, не позволял себе думать о том, что будет потом, после выступления, иначе и не решился бы. Вернее, думал, как без этого, но представлялось, что никакого потом, во всяком случае, потом, зависящего от него, не будет. Пуля снайпера в конце выступления казалась наиболее вероятным и желанным исходом. Возможно, он слишком наивен. Хуже, смерть долгая, а клиника, как его, профессора Куусми, могла быть первой ступенью этой долгой смерти, могла, но вот выпустили, и что дальше? Бежать? Куда и как? Сесть на паром в Стокгольм? Такси не появлялось. Дорога оставалась пустой и тихой, даже собственные шаги слышались глухо, неотчетливо. Туман. Он пошел быстрее, дрожь не отпускала, напротив уже и разгорячился, кажется, но зубы приходилось стискивать, чтобы не выбивать дроби. Странное эхо, откуда-то сбоку и сзади, передразнивало его шаги, передразнивало неумело, то отставая, то забегая вперед. Вабилов остановился, а эхо еще несколько мгновений шло. Отпустили? Разве? Почему он так решил? Глупый маленький мышонок. «Эй, кто там?» – спросил он нерешительно, надеясь, что все ему почудилось. Эхо ответило крадущимся шажком. «Кто там?» — повторил он тише. «Еще шажок. Сосны, тысячи сосен, хилых, балтийских, росли в наклон вдоль дороги, и где-то средь них, едва таясь, шли за ним». Вабилов пожалел, что не остался в клинике, в тепле, в надежде. Он стоял в нерешительности. «Не поздно вернуться?» «Нет, город недалеко. Бояться ночных шорохов? Смешно». Какая-нибудь лесная зверушка, или собака бродячая, да, скорее, собака. Вдали показались огни, наконец-то такси. Фары ослепили его, Вабилов отошел к обочине, замахал руками, но автомобиль пронесся мимо, обдав горелым бензином. Он растерянно смотрел вслед, красные огоньки, удаляясь, превращались в искорки костра, гонимые ветром прочь. Наверное, другой таксомотор, не его. Глазам постепенно возвращалась зоркость. Вновь проступили деревья, черные на белесом от городских огней небе. Он миновал еще один фонарь. 70 шагов от столба до столба, усталых, неуверенных шагов. Как глупо, как нелепо он выглядит, во фрачной паре с непокрытой головой, бредущий по шоссе, поминутно озирающийся на каждый шорох, полный восставших, проснувшихся детских страхов, страхов неразумных, глухих, темных, темных, как окружающая тьма, и живущих только в ней. Он попытался иронизировать, вот где нобелевский лауреат трусит бабкиных сказок, но помогало слабо. Светлые пятна под фонарями были островками здравого смысла, и тем тяжелее давались переходы во тьме. Треск и шум из леса рос, таиться перестали. В очередной раз он вгляделся во мрак, пытаясь рассмотреть, кто же это шпионит за ним. Два вишневых огонька были ему ответом. Он замер, застыл, мгновенно почувствовав, как холодна ночь. Силясь улыбнуться, сказал хрипло, для себя, для кого, собачка, хорошая собачка. Огоньки мигнули, высоко, слишком высоко для любой собаки. Олень, конечно, олень. Эстонцы любят природу, животных, белки, олешки почти ручные. Вспомнив Теннисона, Он вспомнил и день, светлый, людный, олень. Город был рядом, совсем рядом. Фонари стали частыми, полоса света, почти сплошной. Он даже узнал место, парк Кадриорг, где-то близко жилье, люди, рестораны, слышалась музыка. Похоже, варьете удачно вышло, что он во фраке, можно будет до утра посидеть, а там, на паром, хорошо, что при нем деньги. Он глушил страх, представляя себе мелочи, как перенесет качку, как быть в ресторане, в общем зале или взять отдельный кабинет. Шум за спиной стал громким, и Вабилов оглянулся в последний раз, последний, о господи, значит, за ним не следили, его гнали, а он думал, собака, олень, но ведь такого не может быть, не может, не бывает, неужели кто-то создал это? 28. Хвороста она натаскала гору, всю неделю старалась, мало принесет, самой же не понравится, что радости в бане, когда топить нечем. Мамка еще пообещала оставить снежинку, если вдосталь запасется дровишками. Что снежинку оставит, Аня знала и сама, курица получилась невидная по сравнению с крупными голенастыми муромцами. Видно, затесался не тот цыпленок к скороспелкам. С весны видно было, чужая снежинка, остальные ее гнали дружно, клевали, не пускали к еде, и приходилось ей бродить поодаль одной. К осени подросла, но до остальных, куда? Потому на базар нести выгоды не было, может, яйца нести станет, надеялась мамка, но все равно Аня и по два раза в лес ходила, и по три, маленькая она, сколько на себе унесешь валежника, если бы на разбоя нагрузить, он вон какой, но разбой вьючной собакой становиться не хотел, охранять, с врагами биться, его служба, а от остального старался увильнуть, мамка отпускала в лес с ним безбоязненно, разбой любого прогонит, волка, человека, или разорвет. Мишка возился во дворе, грязный, выпачкался весь, заморашка, но сегодня ей некогда было за ним смотреть, все равно вечером купать, баню готовить опять же ей, воду, правда, мамка таскала, самой не велит, мала еще ведра подымать, а по четверти много не принесешь, но и без того разве мало дела, залу старую выгрести, сразу после бани нельзя, зачем же мыться, если после залу шевелить. Дом подмести, двор за скотиной приглядеть, одной тяжело, было бы лет побольше, а то 8 всего, зимой исполнится, но зима скоро, ляжет снег, полегче станет, она в школу пойдет, грамоте учиться, папке письмо написать сможет, мамка, когда пишет, говорит, за всех пишу, а все равно, самой лучше, и читать сможет его письма, сколько захочет, мамка-то устает к вечеру, потом прочитаю, будто потом легче ей станет. Много работы, и мужицкую работать приходится, и свою, бабью. Печурка чистилась легко. Папка сам сложил ее, своими руками. В доме-то печник клал, а папка присматривался и уж в бане расстарался. Получилась печка не банная, зато не похожая, ни у кого такой не было. Залу она снесла на огород, расти лучше фасоль станет, по весне фасоль посадим, или посеем. Она путалась, твердо знала, что сажают картошку, а сеют пшеницу. А вот насчет остального уверенности не было, приготовила растопку. Снежинка тем временем ходила поблизости, разгребала землю в поисках зернышка или червячка, искоса поглядывала на Аню, не сыпанет ли чего, да некогда было с ней заниматься. Ты ищи, ищи, начало смеркаться. Мамка обещала до сумерек обернуться, и Мишка уже с полчаса как ныл, конючил, звал ее, мамку. Аня дала нарочно для такого случая сбереженный оскол сахарной головы, крохотный, правда, и брат спрятал его за щеку, согласясь малость потерпеть. Ей и самой не по себе было. Долго что-то мамка не идет. Наконец послышалось урчание мотора. Она привстала на цыпочки, выглядывая из-за плетня. Выбегать на дорогу мамка не велела. Мало ли кто ехать мог, хотя ездил мимо один Никифор. Кому еще ездить? Он и мамку на базар захватил, и назад привезти должен был. Хороший дядя этот Никифор, сахарный оскол тоже от него, раньше. Чем папка вернется, своего сахара в доме не будет, наконец-то, старый Сивка, как звал дядя Никифор свой паровик, с горящим наверху фонарем выкатывался из-за рощицы, мамка, мамка едет, Мишка подбежал и завозился внизу, пристраиваясь к щели, пытаясь разглядеть хоть чего-нибудь, старый Сивка остановился прямо напротив дома, мамка вышла, дядя Никифор что-то сказал ей вдогонку, но она даже не повернулась, корзины пустые, значит расторговалась. Хороший день. Мишка сразу сахарок разгрыз и проглотил спешно и за мамкину юбку хвататься стал. Та отмахнулась. Отцепись, забери его, Аня. Брат сразу надул губы, вот-вот заревет. Растопи сама, сможешь. И, не дожидаясь ответа, прошла в дом. Раньше, еще вчера, да что вчера, 5 минут назад ее бы окрылило, а сейчас Аня лишь вздохнула. Последнее время мамка с базара грустной приходит, грустная и злой. Хотя выручает хорошо, сама говорит. И дядя Никифор за подвоз денег с мамки больше не берет, а до базара 15 верст будет, не близко. Она позвала Мишку с собой. Пусть учится, пригодится. Тот сел на корточки рядом, еще не отошедший от обиды, но всхлипы становились реже и реже. Она заставила его палочки разламывать, больше для того, чтобы занять. Хотела даже позволить серники зажечь, но передумала, мал еще. Дело важное, серьезное. В полутьме огонек совсем другой, чем на свету. И растет скорее, и жарче, и веселей. Трещит, постреливает. «Давай папку звать», — предложила она. «Как?» — Мишка оглянулся, словно надеялся увидать его, папку. «Ведь забудет его, и сейчас едва помнит, хотя уверяет, помнит. Мы покличем вот сюда, в печь, а дым из трубы разлетится, ветром его до папки отнесет, он и услышит нас». Жар начинал припекать, но они старались поближе к огню подобраться, громче выйдет. «Папка, папка, домой иди», — Мишка решил, что по фамилии точнее выйдет. «Папка Евтюхов, папка Евтюхов», и вдруг заплакал отчаянно, навзрыд. Аня захотела утешить его, да какое, и сама, как дитя, слез не удержала. «Чего плакать-то, горе мне с вами». Мамка стояла на порожке, уже переодетая, ревы несчастные, а у самой тоже слезы, дыму напустили. 29. Качки, собственно, не было, для моряка. Какой он моряк, хотя каждый одессит вне Одессы был настоящим морским волком. Нет, он морская свинка, маленькое подопытное существо. Семен подавил тошноту. Если бы не дурацкое путешествие в Вашингтон, он был бы в порядке. В полном порядке, не сомневайтесь. Но мэтр считал своим долгом предупредить американское правительство. Предупредил, словно в этом есть какой-либо смысл. Пророков несчастье не любит, верит им или нет, неважно. Гонцов плохих вестей. В темнеющем небе смутно угадывался силуэт противолодочного дирижабля. Будем считать, поверили, хотя подводная лодка, скорее всего, находится в 40 милях к востоку. У дяди Сэма дирижаблей достаточно, будем надеяться, что они засекут противника. Он с тревогой заметил, что действительно надеется, что действительно этого желает, боится. Раньше он гнал от себя всякие мысли о страхе. Теперь гони не гони, едино. Хотя, можно отключить передатчик и потихоньку поплыть куда-нибудь в сторону Багамских островов. Семен весьма смутно представлял, где расположены эти самые острова. Остается уповать, что достаточно далеко. Пахло рыбой и солью, запах въелся во все поры судна. Рыболовецкий траулер – это навсегда. Семену нравился этот запах, напоминал первые походы на привоз, еще с маменькой, они бродили в рыбных рядах, блестящая, свежая, порой живая рыба заполняла собой все, корзины, плетенные коричневым прочным прутом, деревянные лохани, оцинкованные баки, и просто лежала в навальном мраморе прилавков, оставалось выбрать подешевле, нераспроданную вчера кефали или скумбрию, пусть потускневшую, зато шедшую за бесценок. По пути домой маменька обязательно останавливалась переговорить с кем-нибудь из знакомых, посетовать на ужасную нынешнюю дороговизну и похвастать ужасно удачной покупкой. Таких знакомых обычно встречалось много, но маменька каждый раз обсуждала привоз обстоятельно, воодушевленно, горячо. Он прошелся по палубе. Кроме него, на борту было 5, но остальные считали, что идет обычный эксперимент, если только к их работе вообще применимо слово «обычный». Счастливые, они не терзаются сомнениями и страхами, предвкушают хорошие сверхурочные, отдых и выпивку. Радист в рубке обрадовался ему. «Похоже, мы готовимся бросить вызов BBC, почему нет?» Семену не было нужды заходить сюда, но и бродить в одиночестве стало невмоготу. «Как наша опера?» «Крутится помаленьку», — радист показал на вращающиеся катушки, проволока виток за витком разматывалась, являя эфиру божественные звуки тоски. «Сегодня Нью-Йорк должен был передавать прямую трансляцию из метрополитен, обойдутся и записью. Сделать погромче?» «Нет, не стоит. Тихая музыка лучше слышна». Он постоял пару минут, потом вышел. Дирижабль мигал огоньками в вышине, клонило в сон. «Не поспать ли?» Семен вернулся в аппаратную. «Нет, ничего сделать больше нельзя. Машина настроена, выверено, любое изменение на пользу не пойдет, остается только ждать. Двигатели старушки Маккаби мерно гудели, подкармливая радиопередатчикой статическую камеру машины. Несколько граммов, точнее, 5,2. Можно, конечно, переместить и больше, столько, сколько позволит энергия взрыва, но ему нужно именно 5,2 грамма, остальное останется здесь. Миллиарды джоулей первосортной энергии. Мгновенно и безболезненно, как говорил дядя Гершель, зубной врач с Молдаванки, никогда не играл в азартные игры, и вот решился. Мессианский бред, да, пан или пропал. Пропал обязательно, а вот насчет пана посмотрим. Семен обошел статическую камеру. Подсчитано, измерено, взвешено. Огненная надпись на стене пиршеского зала. Конец царства. Дайте мне точку опоры, и я таких дел наворочаю. Правильно ли он подсчитал? Нет, не в техническом плане. Здесь Семен был уверен абсолютно. Но, станет ли лучше? Может ли быть лучше в принципе? Но если не может быть лучше, то и хуже тоже. Мэтр так просто уверен, что мир переделать нельзя. Просто из одной точки разойдутся две параллельные прямые. Не евклидова геометрия, наоборот. Семен налил щедрую, после нас ход сухой закон, но только после нас, порцию виски, я люблю тебя, Америка, поднялся на палубу и сел в шезлонг. Прохладно, осень, на востоке потемнело до густоты смолы, будем ждать и пить. В момент рождения нового мира Творец будет пьян. Он завороженно смотрел на огненный ком, летевший навстречу, вмиг позабыв обо всем, о страхах и надеждах. Стакан выпал из руки и покатился по палубе, ком поднимался вверх, но потом замер, значит снаряд двигается прямо к Маккаби. Ну, давай, давай, ближе, ближе, ближе. 1911 год. Выстрел остановил, отбросил человека. Чувствуя, что все пошло не так, что случилось непредвиденное, непоправимое, но еще не осознав этого разумом, Дмитрий механически выстрелил еще раз, бросил пистолет и побежал назад. Побежал только потому, что так было задумано и отрепетировано многожды, в уме, в жизни выходило иначе. Почему-то ноги понесли не к выходу, а опять на балкон. Выстрела здесь то ли не расслышали, то ли приняли за звук откупориваемого шампанского, но поначалу тут, в третьем ярусе, было спокойно. Пришла нелепая мысль, что все пригрезилось, но волна смятения, паники и странного, болезненного восторга поднялась и сюда. Стреляли, стреляли. Словно все ждали этого, были готовы к этому и боялись обмануться. Он напомнился и решил спуститься. На лестнице бестолково сновали люди, он протолкнулся сквозь них, оказался внизу, народ толпился у входа в партер, жадно привставая на цыпочки, чтобы разглядеть, что там, внутри. Он пошел к выходу из театра. Сейчас, совсем немного, молодой человек, не по-киевски акая, неприметный мужчина ухватил его за руку, но ухватил цепко. Намертво. Вы куда-то торопитесь? Дмитрий и не пытался вырваться, просто остановился, замер. Перед глазами опять и опять расплывалось пятно на белом сюртуке, на груди, как раз там, куда он целился. Но как могло такое случиться? Ведь это была имитация. Он стрелял холостыми патронами. Люди у входа в партер хлынули назад, в фойе, узнав новости, спеша поделиться с миром. Убили. Столыпина, убили. Марс, 1939, глава 1, Шаров зажмурился. Ну, сейчас, кисленький леденец, неуместный, легкомысленный, отвлекал, заставляя сглатывать слюну. Для того и дали мальчику, он считал про себя. 13, 14, не было ни шума, ни удара, ни толчка, только уши заложило и захолодело внутри, словно клеть ринулась вниз, в забой. Приехали, переместились, он открыл глаза. Сквозь бязевую стеночку кабинки пробивался голубоватый свет. Пора выгружаться. Он неловко, и легкость тела, и непривычно медленно раскачивающийся гамак сбивали, соскочил вниз. Соскок тоже получился медленный, сонный. Марс, однако. Иван Иванович, мы уже... Лукин последовал примеру начальника и теперь стоял, отряхиваясь от несуществующей пыли. Хороший парень, и обращается, как к дяде родному. У нас вообще хорошая молодежь, замечательная. Достойная смена, уважает старших, например, так уважая, и съезд. Этот, похоже, уже начал. Уже что, подпоручик? Шаров подчеркнуто выделил звание. Не люблю амикошонство. Ну, переход, он состоялся, разумеется. Наша техника безотказна, вы разве не уверены в этом? Все-таки боязно. Лукин решил не замечать холодности капитана. Ничего, всему свое время. Сколько отмахали. Раз, и мы здесь. Бязь дрогнула. Снаружи послышались шаги. Наверное, так ходят ангелы. Едва задевая землю, готовые в любую минуту взлететь, случись впереди грязь и горе. Добро пожаловать в Лазорьевск. А вот голос был не ангельский. Сухой, скрипучий. Старьевщик на Кишиневском базаре или Одесский золотарь. Гадать, впрочем, долго не пришлось. Занавесь откинулась, и обладатель голоса показался. Старичок в длинном, до пола, докторском халате. «Добро пожаловать», — повторил он, — «как матушка, вращается помаленьку». «Это хорошо», — без особой радости произнес старичок. «Позвольте рекомендоваться. Санитарный ответственный Кологривкин, третья категория значимости. А вы, полагаю, инспекция из столицы?» «Так и есть», — подтвердил Шаров. «Из конспирации их департамент любил насылать этакие вот инспекции. Грош цена конспирации в базарный день, а по будням — алтын, но традиции. Свято блюдем-с, да-с, не щадя живота, вашество, вас ожидают. Сразу после декомпрессии я отведу вас к первому вожаку, не без гордости, к каким лицам вхож», — произнес старичок. «Зачем декомпрессии?» Лукину не терпелось. «На службе родине мгновением дорожи. Воздух стравливаем», — успокаивающе объяснил Кологривкин. «Во внутренней зоне давления 0,4 земного. Сразу нельзя. Кровь закипит. Долго ждать? Спешит выказать Лукин рвение. С полчаса. Да вы проходите. Присядьте, отдохните. Чаю с дороги не желаете?» «Нет». Шаров вдохнул марсианский воздух, затекающий в кабинку, тяжелый и несвежий. Отчетливо вспомнилось дело ныряющей лодки «Декабрист», в отсеках которой он провел месяц, прежде чем нашел немецкого шпиона, настоящего, невыбитого. По выбитым вон Лукин специалист. Хватаешь человека, бьешь с упорством, и готов шпион, хоть английский, хоть японский. Гваделупские не требуются, извольте приказать, мы мигом. Кресла оказались зубоврачебные, массивные, с подголовниками, прикрытыми накрахмаленными чехлами. Он сел, вытянул ноги. Приемный зал был копией земного, но копией еще более тусклой, ношеной. Вдоль стен тянулись скамьи, а над ними – сальные полосы, следы голов. 5 лет преобразования Марса, а это – главные ворота первопроходчиков. Даже единственные, если быть точным. Но излишняя точность – грубейшая ошибка, как говаривал учитель математики в далекие гимназические годы. И везде, в газете, в выступлениях, рапортах и молитвах ворота назывались «главными». Вверху – руками не достать, панно. Первый покоритель Марса в момент подвига. Носом дышите, так богаче, а к запаху привыкнете быстро, сами не заметите. Не моетесь вы здесь, что ли? Недовольно спросил Лукин, морща свой образцовый славянский нос. Нас сюда не мыться послали, молодой человек, а преобразовывать планету, обиделся старичок. Лукин хотел было осадить Кологривкина, подумаешь, третья категория. Открыл даже рот, но не нашелся и только угрюмо посмотрел на санитарного ответственного. «И каковы успехи преобразования?» – спросил Шаров. «Стараемся», – неопределенно ответил Кологривкин. Ему кресла не хватило, и он ходил вдоль стены со скамейкой. Пол, каменный, не протопчет. Вы глубоко не дышите, легче, на полвдоха, иначе голова закружится. Время тянулось. Шаров покосился на чемоданчик, полпуда личных вещей, положенных уставом. Здесь вес совсем ерундовый. Значит ли это, что можно было взять вещей больше? Какая разница? Где ж их взять-то? Достать книжку? Нет, никакого удовольствия читать здесь. И Лукина радовать не стоит. Книжка не входила в список разрешенных. Кологривкин не просто ходил, он еще и посматривал на манометр у выхода. Наконец старик объявил. Декомпрессия завершена. Вот как, спасибо. А мы бы не догадались. Дверь грязно-серого цвета отошла в бок. Широкий коридор с невысоким потолком того же крысиного цвета. Торная дорога Марса. Впрочем, они почти сразу свернули в боковой ход, поуже и почище, но с охранниками. Еще пост, еще и еще. Никто не спрашивал паролей и документов. В лицо знали. Подготовились. Декомпрессия – штука полезная.